2.5. За веру и верность. История русской провинции. Историко-просветительский журнал, номер 34, Орел, 2006. 2.6. Мартынов. Фронт в тылу врага. Тула, 1975. 2.7. Пархоменко. Борьба народных мстителей в тылу врага на Орловщине в период Великой Отечественной войны 1941-1943 годов. Орел, 1983. 2.8. Писецкий. Забытая история Орла. Тула, 1993. 2.9. Щекотихин. Деятельность советского государственного и военного руководства по обеспечению и проведению боевых действий Красной Армии на Орловском направлении сентябрь 1941 года, сентябрь 1943 года. Монография. Орел, 2005. 2.10. Щекотихин. Орловская битва. 2 года. Факты, статистика, анализ. В двух книгах. Орел, 2005. 2.11. Я россиянин. Алексей Петрович Ермолов. Орел, 2002. Содержание. К читателям. Документы. Часть первая. Первая. Орел, боевой щит Москвы. 16-17 века. Второе. Славные сыны Отечества. 18-19 века. Первое. Отечественная война 1812 года. Второе. Севастопольская эпопея. Третье. Герои Шипки. Четвертое. Орловский Бахтинак, кадетский корпус. Третье. Снова в сражениях. 20 век. Первое. Русско-японская война. Второе. В годы Первой мировой войны. Третье. В годы Гражданской войны. Четвертое. В годы Великой Отечественной войны. Часть вторая. Первое. Кавалеры ордена святого апостола Андрея Первозванного. Генерал-фельдмаршал Репнин Николай Васильевич. Генералы рода Каменских. Каменский Михаил Федотович. Каменский Николай Михайлович. Каменский Сергей Михайлович. Генерал Ростовчин Федор Васильевич. Генерал Ермолов. Слава России и гордость Орла. Второе. Кавалеры ордена святого великомученика и победоносца Георгия. Истинный и истовый гусар Денис Давыдов. Третье. Герои Советского Союза города Орла и Орловской области. Четвертое. Герои России, уроженцы Орловской области. Пятое. Полные кавалеры ордена славы города Орла и Орловской области. Шестое. Герои Советского Союза, выпускники Орловского ордена Ленина Краснознаменного бронетанкового училища имени Фрунзе. Седьмое. Герои Советского Союза, получившие это звание за подвиги, совершенные в боях за освобождение города Орла и Орловской области от немецких захватчиков. Восьмое. Список летчиков, совершивших воздушные тараны в небе над Орловским плацдармом. Девятое. Список летчиков, совершивших огненные тараны в небе над Орловским плацдармом. Десятое. Список летчиков, уроженцев Орловской области, совершивших воздушные и огненные тараны. От автора. Источники литературы. Конец записи. Читала Суханова Людмила,